Мама Вальбурга чуть вздрогнула, посмотрев через зеркало на младшего сына, который застыл на пороге ее комнаты. Ссора с Сириусом и его недомогание вызвали череду самых страшных воспоминаний, которые Вальбурга очень хотела бы забыть. «Прости, я тебя напугал», — извинился Регулус. «Я просто задумалась», — выдавила улыбку Вальбурга, поправляя складочки на своем любимом черном платье с жабо, в которое она переоделась к обеду. Фасон и покрой помогали не опускать голову и принимать удары судьбы с достоинством леди. «Сириус уже проснулся, я как раз иду к нему, чтобы напомнить про обед. Надеюсь, он сможет составить нам компанию». Регулус умолк, но не уходил, словно хотел что-то сказать, но не знал, как, что такое. Приподняла бровь Вальбурга, стараясь не показать сыну свое волнение. Регулус ничего не сказал ей о том, хотел ли Сириус собрать вещи, когда очнулся. Младший сын только сообщил, что Сириусу стало лучше, но после того, как они съели ланч, тот решил поспать. Мне кажется, что ему совестно за свое поведение. Если ты не будешь напоминать ему или прогонять... Регулус покраснел, отвел взгляд и быстро ретировался. Я пойду, напомню ему про обед. Вальбурге стало стыдно от того, что Регулус так волнуется и думает так плохо про нее. Сириусу от чего-то так легко удается вывести ее из себя, буквально с полоборота. Но как же сложно сдерживаться, когда твой собственный ребенок, твоя плоть и кровь, тот, за жизнь которого она стольким пожертвовала, постоянно дерзит, ведет себя по-хамски, не слушается, цепляет на каждое ее слово, 10 в ответ. Но если бы это были просто какие-то глупые слова, мальчик отрекается от рода, от магии, от своей семьи. Как можно? Что пошло не так? Почему ее добрый, умный, замечательный мальчик, который любил брата и свою семью, вырос в дерзкого подростка со странными идеями, для которого нет авторитетов и каких-то жизненных ориентиров? У нее давно не было никаких иллюзий по поводу старшего теперь сына, но Вальбурга все еще надеялась, что сможет отговорить, что сможет убедить или даже силком заставить, если иного выбора не будет. Неужели сын забыл все, чему она учила? Если Сириус уйдет из семьи, то станет предателем крови, и ей придется отсечь его от рода. Магия же не прощает. Но обо всем этом думать и лишний раз себя накручивать Вальбурге не хотелось. Она спустилась вниз и замерла на лестнице, потому что заметила Сириуса, который с интересом копался в газетах, выложенных на журнальном столике в коридоре. Затем ее сын пошел к столовой. «Я думала, что ты не любишь ежедневный пророк», — заметила Вальбурга ему в спину. И Сириус чуть не подскочил, обернулся и вытаращился на нее дикими глазами. «Мама», — приоткрыл рот Сириус, с каким-то удивлением разглядывая ее, словно впервые увидел. «Да-да, я просто подумал, я подумал почитать последние новости», — прозвучало, как оправдание. «Я же не против, читай, если хочешь», — тоже пошла на попятную Вальбурга, не желая ссоры на пустом месте. Вот еще только из-за газет они не ругались. Впрочем, там много придумок и нагнетаний что с одной стороны, что с другой. «Гражданская война никогда ни к чему хорошему не приводит», — заметил Сириус. «Всегда страдают люди». «Да», — согласилась Вальбурга. «Как твое самочувствие, сын?» «Шишка почти прошла, но Регулус сказал, что мне нельзя колдовать», — осторожно ответил Сириус. «Да, целитель категорически не рекомендовал тебе практиковаться в магии пару дней», — подтвердила Вальбурга, легко касаясь волос Сириуса и нащупывая, казалось, ничуть не уменьшившуюся шишку. «Прости меня, мама», — еле слышно прошептал замерший от ее действий сын. «Прости, если сможешь». Вальбурга тоже застыла, опасаясь, что ей это послышалось или все это просто очередная глупая шутка. «Что? Прости, мама», — более твердо сказал Сириус. «Я был во многом неправ. Я постараюсь быть хорошим сыном. Я смогу все исправить». Вальбурга обещала себе, что выдержит очередную ссору или скандал, что не сорвется и не покажет эмоций, но к такому она была не готова. Пусть ребенок вырастет не таким идеальным, как в воздушном замке мечты, с этим можно смириться, да и жизнь, она всегда берет свое. Пусть оступится или не оправдает надежд, но каждая мать верит в свое дитя, верит, что пока ребенок жив и здоров, то еще все можно исправить, еще наступит миг просветления, придут ответы, и все будут счастливы. «Ну что ты, мама, ну что ты», обнимая одной рукой, другой растерянно гладил ее по спине Сириус. «Не плачь, все будет хорошо». «Да-да», — тихо всхлипнула Вальбурга, отстраняясь от сына, который так неожиданно для нее извинился, чего не делал никогда, разве что еще до поступления в Хогвартс. Несколько пассов палочкой и наложенные на лицо чары должны были скрыть, что она позволила себе маленькую слабость. «Ты очень красивая, мама», — сказал Сириус, который продолжал со странным выражением смотреть на нее. «Спасибо, сын», — искренне улыбнулась Вальбурга, чувствуя небывалое воодушевление. «Не будем заставлять нас ждать. Орион и Регулус, должно быть, уже в столовой. Обед прошел хорошо». Сириус старался изо всех сил вспомнить манеры, от которых отмахивался столько лет, когда ел нарочито по-плебейски чуть ли не руками. Вальбурга с умилением смотрела на своего старшего сына, который бросал на нее осторожные взгляды и словно искал одобрения. С того момента, когда она вошла в столовую с Сириусом, который галантно держал ее под руку, Регулус явно не находил себе места и тоже поглядывал на нее. Но у Регулуса всегда был такт, а еще младший сын отличался острым умом. К концу обеда, явно сделав собственные выводы, Регулус успокоился и десерт ел, едва не лучась от довольства. «Очень вкусно, спасибо за обед», — поблагодарил Сириус. «Я, наверное, почитаю газеты в своей комнате». «Газеты?» — чуть удивился Орион. «Сириуса заинтересовали различные мнения о последних новостях», — пояснила Вальбурга. «Наш мальчик вырос. Думаю, за завтраком мы могли бы что-нибудь обсудить». Она была осторожна и не хотела давить на старшего сына резкими переменами, но как же ей хотелось разговаривать со своим ребенком, узнавать о его жизни, о том, что он думает, и куда дует ветер. «Да, конечно», — улыбнулся Сириус. «Регулус, может, поможешь мне с газетами? Ты же их читаешь, верно?» «Да, читаю», — встрепенулся Регулус, недоверчиво посмотрев на брата. «Значит, ты сходу сможешь определить, что важно и надо читать внимательно, а что нет и можно просмотреть по диагонали. Если ты, конечно, не занят и у тебя нет других планов», тут же поправился Сириус. «Нет, я не занят», — подскочил Регулус. «Я с удовольствием». «Вот и хорошо. Приятного вечера, мама, отец», — кивнул Сириус, и они с братом покинули столовую. «Он изменился», — хмыкнул Орион, когда за сыновьями закрылась дверь. «Может, давно надо было, Хаэм? Вот говорил я тебе, что надо было его пороть, а ты жалела. Будем надеяться, что это надолго, а то опять встретит своих дружков и...» «Я поговорю с Поттерами», — решительно сказала Вальбурга. «Скажу, что Сириус серьезно заболел, поэтому лучше его не беспокоить. Мы не можем потерять нашего ребенка». «Еще раз, примечание к части. Фанарт Вальбурги. https://vk.com/119634594456243833. Часть 1. Глава 6. Новая дорога. 31 августа 1976 г. Англия, Лондон, Блэк Хаус. Сергей внимательно оглядывал комнату на предмет того, что еще нужно сложить в супермагический безразмерный сундук, в который уже вместился немалый школьный гардероб из десятка мантий, куча рубашек, брюк, ботинок, носков и нижнего белья. Все же буржуи понимали толк в одежде. Такого классного барахла он в жизни не видывал и не носил. Ничего не стесняло движений, ткани буквально струились в руках, были мягкими, удобными, не натирали, не стреляли от синтетики, которой было полно на рынках России через 20 лет. Не то чтобы Сергей так уж разбирался в одежде, но разница была слишком существенна. Благодаря работе он имел возможность иногда затариваться импортными джинсами и обувью, но все равно и в том шматье из-за бугра не видел такого потрясающего качества. В гардеробе Сириуса нашлись и черные джинсы с курткой. Тот с друзьями сбегал в Макгловский Лондон и даже тусил с местными байкерами. Сергей также знал о том, что когда Сириус сбежал из дома, сначала к Поттерам, потом, после совершеннолетия, получил в наследство от пока еще живого дядюшки двухэтажный дом, который называли коттеджем, то купил себе мотоцикл и сделал его летающим. Эта идея была интересной, Сергею всегда нравилась техника, и такой стык механики и магии впечатлял. А летающие автомобили и мотоциклы – это то, чем уже давно грезило человечество. К сожалению, хотя какие-то принципиальные схемы, как был сделан тот агрегат, сохранились, но по поводу устройства мира магов в памяти Сириуса было много пробелов. Не все, но многое имело лишь функциональную составляющую. Что сделать, чтобы заработало? Конечно, с одной стороны, прекрасно можно смотреть телевизор и пользоваться холодильником, и не зная законов Ньютона, оптики или как собрать электрическую цепь, с другой стороны, Когда нет специализации в какой-нибудь области, последнему троечнику из одной только школьной программы и личного опыта обычно ясно, что все это работает за счет электричества, и если выдернуть вилку из розетки, то показывать или морозить ничего не будет. Если встать между пультом и телевизором, тот не включится. А если перевозишь холодильник на дачу, то ему следует постоять без включения какое-то время, чтобы устаканились все хладоны, за счет которых и получается заморозка. А вот у Сергея порой не было даже таких троечных знаний об окружающем. Возможно, что при передаче памяти что-то было потеряно, посчиталось неважным или само собой разумеющимся, и из-за этого так просто не спросишь, а почему вот так, слишком велик риск попасть впросак. Но пытливый ум Сергея, который, как и многие люди в начавшей перестраиваться России, учился выживать, все же нашел компромисс. До начала учебы на последних двух курсах школы чародейства и волшебства ему было необходимо вспомнить то, чего он никогда не знал – магию. Благо, было время на это, и тот страж не закинул его во время учебы, где-нибудь в октябре. В следующем учебном году у Сириуса, то есть уже у Сергея, была и жутко академическая блестящая аттестация, коротко – жаба. Так что под эту лавочку, изображая энтузиазм и готовность меняться, Сергей попросил брата позаниматься с ним, повторяя все с самого первого курса. Получилось этакое блиц-обучение. Впрочем, только две недели понадобилось, чтобы пробежаться по самым основам. Сергей вспоминал чары и заклинания, которые были где-то в подкорке переданной ему памяти, но без выведения их на сознательный уровень эта информация бесполезна. До середины августа они с братом довольно успешно прошлись по всему тому, что изучали в Хогвартсе до третьего курса. Именно до этого курса доучился Регулус. Конечно, умный парень, которым был его младший брат, уже прочел учебники за четвертый курс и даже знал заклинания, которые учат на пятом, но этого было недостаточно. Когда за ужином с семьей Блэков Сергей заикнулся о своей подготовке, ему на помощь пришла мать Сириуса. Отношения с Вальбургой Блэк, которую за прошедшие 10 недель с момента его подмены Сергей даже мысленно называл мамой, выстроились на удивление легко. Сергей вспоминал о том, как воспринимал свою мать Сириус и чем был недоволен, затем смотрел на Вальбургу и не находил в ней черт той ужасной чужой женщины из чужой жизни. Сергей не знал, с чем это было связано. Возможно, с тем, что Сириус был слишком свободолюбив, а ему всю жизнь не хватало родительской ласки и опеки, а может быть, потому что, когда Сергей в тот первый день увидел Вальбургу, все в душе перевернулось. На глаза наворачивались слезы, а говорить спокойно удавалось только неимоверным усилием воли. Он увидел Вальбургу и словно посмотрел в зеркало там в прошлой жизни. Эта женщина была очень, просто невероятно похожа на него прошлого. Миндалевидный разрез глаз, нос, форма губ и бровей, высокий лоб. Конечно, овал лица был смягчен по женскому типу, длинные черные волосы обрамляли слишком бледную кожу, которой у него никогда не имелось из-за работы на свежем воздухе, но сходство все же было невероятным, особенно из-за того, что Сергей помнил себя более взрослым, нежели 16-летним юнцом, а Вальбурга выглядела лет на 30-35 максимум. У Сергея было чувство, словно эта аристократка из древнего магического рода на самом деле могла быть его матерью. Матерью Сергея Звезднева из далекой России. Попахивала бразильскими сериалами, которые начали показывать в начале 90-х, но отделаться от мыслей не удавалось. Впрочем, спросить напрямую было бы слишком недальновидно, так что оставалось мучиться сомнениями и строить различные предположения. Но все же никаких магических проявлений в прошлой жизни он за собой не замечал, а значит, даже если предположить невероятное, то причина отказа от него была ясна как день. Сергей Звезднев не был волшебником, в лучшем случае, сквибом, а значит, не мог жить жизнью магов. Впрочем, все это могло быть лишь домыслами и фантазиями, и в конце концов он решил не забивать себе голову еще и этим. И без того хватало волнения и проблем. Со временем удалось привыкнуть и более спокойно реагировать на мать, но каждый раз, когда Сергей смотрел на нее, по спине ползли мурашки, а сердце начинало быстро колотиться в груди, захлебываясь каким-то щенячьим восторгом. Сириус полностью пошел внешностью Вариона Блэка, а вот Регулус имел схожие черты с обоими родителями, но глаза у него были мамины. Две недели перед началом учебного года были посвящены пятому курсу, по которому сдавались СОВ, то есть стандарты обычного волшебства. У Сириуса, к Кстати, оценки за эти совы были вполне себе приличные. А еще Сергей провел часть времени в лаборатории особняка, чтобы попривыкнуть ко всяким лягушачьим лапкам, флоббер-червям и глазам жуков. Все это было жутковато, но грязной работы Сергей никогда не боялся. Да и, как оказалось, это не было главной проблемой. Если магия вполне прилично слушалась и можно было творить чудеса практически силой мысли, то кулинарная химия требовала не только усилия воли, но и элементарных навыков нарезки 20 разными способами, чувства времени, ориентации по запахам, впрочем, что-что, а обоняние не подводило, и только благодаря ему Сергей вообще хоть что-то мог сообразить в этом зельеварении. Плюс огромной проблемой стала чужая, совершенно непривычная система мер и весов. Ум за разум заходил, когда надо было отмерить жидкую драхму или отвесить скрупу. Память прошлое и пришлое боролись друг с другом, пытаясь пересчитать в привычной си, и Сергей не знал, что с этим делать. Так что при том, что теоретически Сергей оказался более-менее подкован, практически зельеварение ему совершенно не давалось, а у Сириуса был зарезервирован продвинутый курс, по которому в том числе в будущем предстояли экзамены жаба, что печалило. Сергею даже пришлось наврать родителям, что легкая потеря координации могла быть последствием того удара о злосчастный комод. Впрочем, он пообещал, что все наверстает, и удвоил усилия. И вот завтра уже надо ехать в школу. Сириус с интересом разглядывал золоченый билет, который утром принес ему брат. На билете витиеватым почерком было написано, что Хогвартс-экспресс отбывает с вокзала Кингс-Кросс от станции 9:15 в 11 утра 1 сентября. Удалось узнать, что это что-то вроде магического приглашения. Никто, кроме школьников Хогвартса и лиц сопровождения, не может пробраться в такой стратегически важный объект, как поезд, полный детей. Почерк, кстати, тоже несколько смущал Сергея. Очень давно, в школе на уроках чистописания в младших классах, ему довелось писать пером. Правда, не птичьим, а обыкновенным, с металлическим наконечником. Потом приходилось вычерчивать чертежи в техникуме с помощью рейс-федера, то есть как-то соприкасаться с тушью и чернилами, но, к радости Сергея, навык писать у него сохранился куда лучше зельеварения. Все же это он делал и в прошлой жизни. Когда он начинал задумываться, что делает, то писать по-английски получалось очень коряво, почти печатными буквами, а если сделать над собой усилие, то почерк получался довольно похожим на почерк Сириуса. Сергей как раз нашел недописанное письмо в столе и имел образец для подражания. Потом в чудо-сундуке обнаружились и всякие старые эссе, и записки, и письма, написанные разными людьми. Вся школьная жизнь, предстоящая встреча с друзьями серьезно его волновала. Они как никто знали настоящего Сириуса. Немного удивляло, что никто из них не навестил его за каникулы, но возможно, что всему виной было волшебство того особняка, в котором они жили. История Блэкхауса началась во времена, когда магами был принят статут о секретности, то есть своеобразный закон, который регламентирует скрывать все волшебное от простых людей. Предки Блэков отстроили дом в Старом Лондоне, ориентируясь на этот закон, и спрятали его между двух магловских домов. Поэтому проникнуть постороннему без разрешения было практически невозможно. Разбираясь в воспоминаниях, Сергей понял, что это был не просто красивый особняк, а настоящая магическая крепость, которой не страшны внешние недоброжелатели. Здесь можно было скрыться как от маглов, так и от магов. Так что в прошлом Сириус чаще всего сам гостил у друзей, чем приглашал к себе. Пока встречаться с этими друзьями у Сергея не было никакого желания, он был не готов и раскрыл бы себя в первые же две минуты, когда не смог бы почистить одежду магии или высушить промокшую от дождя мантию. Маги постоянно использовали волшебство и почти ничего не делали руками. Это считалось зазорным. Пусть и в историю о подмене души путешествий во времени было сложно поверить, но нельзя так просто выходить на сцену, не выучив свою роль. Сергей обернулся к стене, которая его смущала с первых же минут, как он попал в тело Сириуса, не физиологически. Когда забот полон рот, то совершенно не до каких-то глупостей, а эстетически. Полуголые девицы с плейбоя совершенно не вязались со всей обстановкой выдержанного стиля комнаты и откровенно портили ее. К тому же Сириус сделал это, чтобы насолить матери и лишний раз плюнуть на традиции. Сергею не хотелось никаких конфликтов. Да и было неприятно, как человеку, который имел свой угол, делал ремонт и знает, как нелегко все это дается, Когда по блату покупаешь 3 рулона красивых обоев и клеишь их только на места, которые видно, потому что у тебя просто не хватает метража на всю комнату. Сергей представлял, как уедет, а леди Вальбурга зайдет в его комнату, чтобы убедиться, что он ничего не забыл, увидит это непотребство и разочаруется. Поэтому после занятий с братом, отцом и матерью Сергей пытался магией убрать картинки со стены, но ничего не выходило. Наконец сегодня его осенило. Куда там всяким волшебникам против русской смекалки? «Эй, Рек, прогуляемся в последний день каникул?» За ланчем спросил Сергей младшего брата. «Мы вдвоем?» – заинтересовался Регулус. «Конечно, мы так много занимались, перед учебой неплохо было бы развеяться». «Я согласен», – лицо Регулуса озарилось такой счастливой улыбкой, что у Сергея заныло сердце от того, что Сириус не замечал, как в нем нуждается его младший брат. Даже с ним умудрился в конце концов разругаться. А потом Регулус пропал без вести. Разве он может допустить, чтобы с этой с его семьей все это произошло? Конечно, нет. Прогулка выдалась веселой и интересной. Лондон поражал. Фунты у Сириуса водились. Вообще денег было как-то многовато для подростка. Но в этом Сергей усматривал для себя большой плюс. В огромном Макдловском торговом центре удалось купить нужное количество шелковых обоев симпатичной и спокойной бледно-синей расцветки, уменьшить рулоны до размера сигарет и протащить их в особняк. А потом Сириус на глазах у изумленного брата сделал в своей комнате ремонт, стащил в центр всю мебель и наклеил новые обои. Правда, магически, что получилось быстро и легко, знай, лишь подгоняя по размеру. Картинки с девицами были закрыты, мебель возвращена на место. «Ничего себе!» – крутил головой Регулус, оценивая обновление. «Здорово! И чего это ты решил все поменять? Просто шестой курс, это как новая дорога», – пояснил Сергей, – «она все решает, куда идти дальше, понимаешь?» «Да», – серьезно посмотрел на него Регулус. «Слушай, Сириус, а на этой твоей новой дороге будет место для меня?» «Что?» «Конечно, будет, Рек, ты же мой брат», – широко улыбнулся Сергей. «Надеюсь, ты вспомнишь об этом, когда мы поедем в Хогвартс и наденем разные галстуки», – немного грустно улыбнулся Регулус. «Спокойной ночи, Сириус, завтра трудный день, в любом случае, это были отличные каникулы, спасибо». Сергей несколько растерянно посмотрел на дверь, которая закрылась за Регулусом, и сжал кулаки, окончательно понимая, что на кону не только его семья из прошлого будущего, но и это. Примечание к части. Фанарт к главе HTTPS/VK.com/HT 119 634 494 438 739 074. Часть 1. Глава 7. Темная лошадка. 1 сентября 1976 г. Англия, Лондон, вокзал Кингс Кросс. 1 сентября, около половины 11-го. После позднего завтрака и прощания с родными, Сергея вместе с его тщательно собранным накануне чудо-сундуком на волшебную платформу перенес домовой эльф. Через секунду рядом со своими вещами появился и Регулус. От резкого перехода и обилия чужого народа, который появлялся из ниоткуда, провожатых и студентов разных возрастов в таких же черных, как у него с братом, мантиях, птиц и кошек в клетках, на фоне необычайно красного, словно очень длинный огнетушитель, состава у Сергея зарябило в глазах. На секунду напала робость. Сможет ли он вот так запросто влиться в этот волшебный мир? Школу, уроки? Найдет ли общий язык с кучей подростков? Там стоят Барти и Северус, подал голос Регулус, который стоял рядом и все еще не отошел от него. Подойдешь поздороваться с моими друзьями? Да, конечно, рассеянно согласился Сергей. Все же надо было с чего-то и кого-то начинать. Лица двух парней, к которым они приближались, были смутно знакомыми, оба в черных школьных мантиях и с зелеными галстуками. Еще были нашивки с гербом Слизерина. Один был помладше, светловолосый, кореглазый с немного детской припухлостью щек, видимо, однокурсник Регулуса. Второй выглядел постарше, жгучий брюнет, а его черные глаза, казалось, прожигали дырку в груди Сергея. На ходу покопавшись в чужой памяти, чтобы не попасть совсем уж впросак, Сергей чуть не споткнулся. Северус был школьным врагом Сириуса, а имя сразу ничего не сказала, так как тот с детства обзывал его Нюниусом или по фамилии Снипом. Пока Сергей делал несколько оставшихся до друзей Регулуса шагов, в голове промелькнул целый вихрь воспоминаний. Вот Сириусу еще только 11 лет, он впервые на вокзале. Его удивляет поезд. К ним с матерью подошли другая женщина с мальчиком его возраста, Джеймс Поттер. У него круглые очки и встопорщенные волосы, видно, что их пытались расчесать, но ничего не вышло. Джеймс широко улыбается и обещает все здесь показать. Они болтают, и Сириус радуется, что у него появился первый друг. А потом они с Джеймсом входят в одно из купе, и там сидят другой мальчик и рыженькая девочка. «Ты должна пойти со мной на Слизерин, Лили», — убеждал девочку мальчик. «Но, Сириус, я не знаю», — возразила девочка и умолкла, потому что вошли они. «Не слушай этого Нюниуса», — переиначил услышанное имя Джеймс. «Только слабаки-слизняки поступают на факультет слизни, Слизериен, там учатся только темные волшебники, которые издеваются над людьми. Лучшие поступают на факультет отважных львов, Гриффиндор, и только всякие отбросы, на Слизерин». «Да что ты вообще понимаешь?» – возмутился тот мальчик, но Сириус не дал ему ничего сказать и, выхватив палочку, использовал очень неприятное шуточное заклинание, которое называлось «Ешь слизней». Сириус еще никогда ни на ком его не испытывал, только однажды в библиотеке прочитал, но оно очень легко получилось. А у того мальчика пошла рвота настоящими слизнями размером с палец взрослого мужчины. Девочка возмутилась и начала их ругать, помогая своему другу, а Сириус с Джеймсом убежали из купе. «Круто ты его!» – восхитился Джеймс, хлопая Сириуса по плечу. «А сначала показался мне таким правильным и снобом». «Нет, я не такой», – сказал Сириус, промолчав о том, что вся его семья сотнями лет училась только на Слизерине. Сергея чуть самого не вырвало, когда он увидел, что сделал молодой Блэк, желая покрасоваться перед новым другом, и был вполне солидарен с Сивирусом, который не простил такое, и через какое-то время отомстил за свое унижение перед подругой. Так началась их вражда. Правда, отчего-то вражда была весьма странной. Обычно против одного Сивируса выступала вся шайка мародеров. Сергей быстро просматривал воспоминания и возмущался все больше. Это было совсем не по-пацански. Да, они в интернате тоже дрались, но обычно не со своими, а с чужаками, местными мальчишками, и то не со всеми. Били только тех, кто дразнил, задирал или приставал к девчонкам. Если дрались, то только один на один или толпа на толпу. Да и получалось, что ни Сириуса, ни Джеймса не ругали за нападение на ученика другого факультета. Ну, снимали баллы, но не более того, а на факультете было ощущение, что их просто боялись и не хотели, чтобы приставали к своим, мол, пусть этот Сивирус отдувается. Тот был не единственным слизеринцем, над которым издевались мародеры, но был единственным идейным врагом с первого курса, всегда мстил и давал отпор, не сдавался. К тому же, насколько понял Сергей, в отличие от богатой семьи Поттеров и еще более богатых Блэков, Снейп был типа пролетарием, бедный, всегда в старой мантии, с потрепанными учебниками, считался полукровкой. Мать вышла замуж за Магла, чуть ли не рабочего фабрики или что-то вроде. Эту информацию Сергей почерпнул уже из той, которую Сириус узнал после школы. Кажется, только из-за этого противостояния с Сивирусом Снейпом, который придумывал и использовал всякие хитрые чары и проклятия, мог подлить зелье или устроить ловушку, Сириус и Джеймс вообще учились и стремились к каким-то знаниям, и так считая себя умнее и лучше сокурсников. Даже карту придумали, чтобы побыстрее вычислять и подлавливать Сивируса во всяких темных уголках или когда тот один оставался. Был жуткий случай в прошлом учебном году, когда они учились на пятом курсе. Сергей уже вспоминал о том, что один из друзей Сириуса, который входил в мародеры, был оборотнем. Именно из-за Римуса Люпина всей четверкой завладела идея обучиться анимаги, так как животных волколак не трогал. Так Джеймс стал превращаться в оленя, Петтигрю, в крысу, сам Сириус, в пса. Благодаря карте они нашли множество тайных ходов из Хогвартса. Даже тот, который вел в некую воющую хижину, в которой администрация школы прятала в полнолуние Римуса. Сириус придумал удачную шутку и разыграл с Джеймсом целое представление со случайно оброненной запиской и встречей в полнолуние возле гремучей ивы. Вот только в тот раз все вышло из-под контроля. Ради шутки они притащили обращенного Римуса на территорию Хогвартса, и тот встретился со Снейпом. Воспоминания были очень быстрыми, сумбурными и скомканными, так как Сириус в тот момент был псом, так что можно было только представить ужас 15-летнего подростка от такой шуточки, когда у школы на тебя бросается целый оборотень. Кажется, Сивирус и сам не растерялся, выхватил палочку и успел сделать несколько пассов, но Римуса оттолкнул Поттер, а Сириус оттащил Сивируса. Впрочем, отделаться легким испугом парню не удалось. После того случая Снейп не появлялся на учебе чуть ли не месяц. А целительница сказала Сириусу, в котором на какой-то миг проснулся то ли здравый смысл, то ли страх за свою шкуру, что оборотень оставил следы когтей на спине и ногах Снейпа, и те очень долго заживали. Насколько понял Сергей, Снейпу не позволили куда-либо пожаловаться и вывернули так, что вся выходка должна быть им прощена в счет того, что Джеймс Поттер спас ему жизнь. Впрочем, после того случая мародеры всего на пару месяцев прижали хвосты. После экзаменов сов, когда они отдыхали возле озера, Джеймс, красуясь перед подружкой Снейпа, Лили, той самой рыжей девчонкой из поезда, подвесил в воздухе их давнего неприятеля странным заклинанием. Мантии в школе носили разные, в том числе и классические, под которые часто не надевали брюки даже парни. Это был как раз тот случай. У Сивируса были надеты только застиранные старые подштанники. Их увидели практически все студенты, которые собрались, чтобы посмотреть на очередную расправу. Сергея коробило от таких проказ. Прилюдное унижение. Перед девчонками Лили подбежала на помощь своему другу. «Отпусти его, Джеймс», — попросила она. «Отпусти немедленно». Единственное, кто вступился, что-то сказал. «Что с этими британцами? Мне не нужна помощь паршивой грязнокровки», — внезапно сказал ей Снейп. «Убирайся». Сергей подумал, что, скорее всего, Снейп был готов рассориться с Лили, чем допустить, чтобы она видела его вот так, подвешенным вверх тормашками, с задранной мантией, почти оголенным, с жуткими взбугренными красными шрамами на спине. «Пожалуй, надо почистить твой грязный рот», — вмешался и Сириус. «Экскура. Кое-что посильнее, чем ешь слизней». Заклинание «экскура» было бытовыми очищающими чарами. Жуткая штука, если подумать. Последним воспоминанием пришла их беседа с Сириусом перед тем, как состоялся тот самый перенос души в прошлое. «Кстати, с ней по я искренне и незамутненно презираю и терпеть не могу», заявил ему Сириус. «Ты это учитывай, пожалуйста». Он Гарри обижал и вообще. Двуличный тип. Пусть Дамблдор ему и доверял, но он служил непонятно кому и был пожирателем. Двойной шпион. А еще пытался отбить Лили у Джеймса. В общем, гатонный сволочь. Берегись его. Ты о моем крестнике. Главное, позаботься. «Привет, Барти». «Привет, Сивирус». Поздоровался Регулус. «Привет, Регулус». «Здравствуй, Сириус». Поприветствовал их Барти. С ней пограничился просто кивком. «Привет, Сивирус и Барти», — выдавил Сергей, пребывая в шоке от выходок Сириуса, которые накрыли его настоящей лавиной. Все же в особняке он больше сосредотачивался на обучении, стараясь над чарами и зельями, а с человеческими взаимоотношениями решил разобраться позже. Тем более особенности памяти и переданных воспоминаний раскручивались скорее ассоциативно. То есть в Блэкхаусе легко вспоминалось детство Сириуса, рядом с Регулусом, события, связанные с братом, с матерью и отцом, отношения с ними. Благодаря книгам он вспоминал яркие моменты обучения, когда то или иное заклинание у Сириуса получалось. Так было во всем, и в этом был смысл. Вспомнить сразу все было бы чревато поглощением его личности. И так целых полтора месяца ушло на то, чтобы разобраться только с навыками, а тут еще и такая бурная жизнь, что не знаешь, за кого хвататься и перед кем извиняться. Сириус поступал подло, но совершенно этого не замечал, считая правильным. От этого у Сергея голова кругом шла. «Вот тебе и жизнь с чистого листа». Сергей раздумывал, что, возможно, если бы Сириус ничего не сделал в то 1 сентября на первом курсе, сказал бы, что тоже хочет на Слизерин, или бы они просто ушли из того купе. Возможно, все было бы иначе. Но почему-то страж выбрал именно этот год и это время для Сириуса, а значит, Сергею придется все расхлебывать самому, чтобы сойти с той скользкой дороги, которая в итоге привела Сириуса в арку смерти, а семью Блэков к уничтожению. Об этом всем стоило хорошо подумать и не бросаться грудью на амбразуры, а то можно наломать еще больших дров. Хотя куда уж больше-то. Молчание затянулось. Друзья Регулуса недоуменно смотрели на Сергея. Сивирус с ней презрительно сощурился, но молчал. Хотя, по воспоминаниям Сириуса, Снейп никогда не упускал возможности уколоть словом, если не мог сделать какую-то пакость магией. Возможно, не хотел расстраивать ссоры Регулуса. «Ну, Сириус, ты, наверное, пойдешь искать своих друзей?» — спросил Регулус, который, видимо, понял, что его идея была не самой удачной. «Вообще-то, не очень хочется», — признался Сергей и прикусил язык. Сам только что решил обо всем подумать и не рубить с плеча, но слишком шокирующие открытия принесли ему воспоминания, касающиеся Снейпа. Хотя, если предположить, что парни из вежливости позовут его с собой, а потом его найдут остальные мародеры. Но я думаю, что мне будет лучше уйти, продолжил Сергей, решив, что не дело убегать от проблем. Тем более, что с Джеймсом Поттером, Римусом Люпином и Питером Петтигрю они в любом случае вместе учились и жили в одной комнате. «Ну, тогда еще увидимся, Сириус», — с легкой надеждой спросил Регулус. «Да, конечно, увидимся. Мы же в одной школе учимся», — пробормотал Сергей и, подхватив свой чудо-сундук, покинул тройку слизеринцев. «Что это с твоим братом, Рек?» — услышал он в спину негромкий вопрос, который задал молчащий до этого Снейп. Но ответ Регулуса заглушил гомон толпы. «Эй, Сири, вот ты где?» Лохматый парень в круглых очках широко замахал ему рукой. Примечание к части. Фонарт к главе https://www.https.vk.com/119634494/40055292. Если кто-то наизусть помнит седьмую книгу, в которой упоминались воспоминания с ней по первой встрече с будущими мародерами, ответ есть в комментариях к главе. Часть 1. Глава 8. Бумажный самолетик. 7 сентября 1976 г. Шотландия, Хогвартс. Джеймс Поттер с любопытством заглянул за плечо своего друга Сириуса Блэка, который что-то сосредоточенно рисовал и записывал в обычной макгловской тетради в клеточку. Такие тетради Джеймс видел у своей будущей новой девушки, Лили Эванс. Макглорожденная красотка, которая не давала ему покоя с первого курса, наконец признала, что надо держаться гриффиндорцев и что лучше него никого быть не может. К счастью или к сожалению, но девушки требуют к себе внимания, так что у Джеймса почти не оставалось времени на друзей. По всей видимости, Блэк на это обиделся. Впрочем, у Джеймса был неплохой план, как встряхнуть бродягу, который внезапно с самого начала сентября ударился в учебу и даже напомнил ему про жаба в конце седьмого курса, как будто до экзамена еще не целых 2 года. «Это что такое, бродяга?» – спросил Джеймс, с интересом изучая рисунок в тетради. «Кажется, эта штука называется ХМ. Это мотоцикл, Джеймс», – сухо ответил Сириус, не обернувшись. «Ну ладно, Сири, не дуйся», – примирительно похлопал по плечу друга Джеймс. «Сам понимаешь, я Эванс столько времени добивался, надо дожать, чтобы она наконец стала моей, и мы оставили с носом этого носатого ублюдка Ньюниуса. Я уже просил не называть меня Сири», — дернул плечом Блэк. «Звучит отвратительно, даже хуже этой собачьей клички. Ты что, опять с кем-то подцапался, что на мне срываешься?» — удивился Джеймс. «Или ты из-за сегодняшних зелий, что ли, так расстроился? Не обращай внимания на старика Слагги, он тебе мстит, что в прошлом году ты не пошел в этот его дурацкий клуб. Зелья у тебя всегда шли нормально, почти на уровне Эванс. Просто неудачный день», — Джеймс успокоил друга, который слегка растерялся на вчерашнем уроке. Но, подумав, понял, что именно гложет Блэка. «О, или ты всерьез воспринял его угрозу, что он с таким отношением не поставит выше ожидаемого? В школу Авроров мы с тобой все равно попадем. Если что, то мои родители смогут договориться. Как помнишь, у меня тоже не очень-то с зельями складывается. Но теперь Эванс не отвертится, и она нормально объясняет. Короче, друг, одна неудача на зельях ничего не значит, Сири, то есть Сириус. Друг, ну, ты чего сам не свой? Сегодня же первая ночь полнолуния. Ну, улыбнись, друг, мы гуляем». «Гуляем?» — переспросил Блэк, оторвавшись от своих зарисовок мотоцикла, и в его глазах мелькнуло что-то странное. «Да, точно, ночь полнолуния, Римус, но дни полнолуния выпадают на самую середину недели, мы внимание привлечем». «Да ну, брось», — Джеймс снова удивился неуверенности, прозвучавшей от Блэка, который всегда был очень рад полнолуниям и когда-то сам предложил перекидываться и открыть анимагию. Даже хвоста своим энтузиазмом заразил и обучил. Хотя касательно Петтигрю у Джеймса всегда были сомнения. Учился их приятель, который входил в их четверку мародеров, хорошо, в отличники не выбивался, совсем дураком не был, но всегда был каким-то немного жалким, не имел своего мнения, подлизывался ко всем учителям подряд, даже к Слакхарну, был практически незаметным. Даже сейчас, только хорошо осмотревшись в комнате, Джеймс увидел, что Питер сидит на своей кровати и что-то читает. После освоения Питера Манимаги Джеймс признал, что и хвост может быть очень полезен, потому что и таких надо держать, чтобы было кого отправлять по поручениям. А незаметность хороша, когда надо за кем-нибудь проследить, например, за той же Эванс, чтобы узнать, какие сладости та любит и не встречается ли по-тихому со своим приятелем Нюниусом. «Я сегодня не смогу», — внезапно сказал Блэк. «Забыл о полнолунии и встречу назначил». «Это еще с кем?» — удивился Джеймс. «Джентльмены не называют имена своих дам, чтобы не скомпрометировать их», — выдал с важной миной Блэк. «Так что на сегодня я пас. Надеюсь, завтра, когда будет самое полнолуние, ты будешь с нами, бродяга», — растрепал черные волосы друга Джеймс, не решаясь настаивать. «К тому же свидание — это святое». Блэк хотя и обижался из-за Эванс, но ни слова не сказал о том, что их дружба уже не та, и ни в чем не упрекнул. Не иначе тоже вырос, как и все они за это лето, и особо не возражал, когда Джеймс ввел девушку в их круг, даже вежливо поддержал разговор и был довольно милым. Так что давить не стоило, а то Сириус очень яростно и категорично отвечал на любое давление в свою сторону. Можно было схлопотать, а ссоры со взрывным другом, изученным за 5 лет дружбы вдоль и поперек, Джеймсу не хотелось. «Посмотрим еще», — проворчал Сириус. «А что это ты все рисуешь?» — спросил Джеймс. «Что ты рассчитываешь?» «Хочу летающий байк», — отрезал Блэк, возвращаясь к своей тетрадке. «О, это круто!» — пискнул Питер со своей кровати, и Джеймс с удивлением посмотрел на хвоста. «Знаешь, что это?» — спросил он. «Да, знаю», — улыбнулся Питер. «Это... ладно», — Джеймс перебил начавшего было словоизлияние хвоста и делано вздохнул. «Тогда пойду доставать Эванс, раз ты такой занятый». «Давай, давай», — буркнул Сириус. В гостиной толпился народ, но Лили не было. Джеймс согнал малышню с диванчика у камина и заколдовал кусок бумаги, превратив его в самолетик. Пройти в женские спальни было невозможно, даже не поднимешься, так что оставались такие средства сообщения. Его самолетик под аханье первокурсников улетел, а Джеймс остался ждать. Плюс хотелось, если Блэк выскочит до отбоя и до того, как они с хвостом уйдут в визжащую хижину к лунатику, посмотреть, не выходит ли из их гостиной кто-то еще из старшекурсниц. Проследить за Блэком было сложно, да и не по-товарищески, к тому же тот скорее всего обернется псом, чтобы его не увидели, а в состоянии животного запахи очень чувствительны. Обидится еще, если подослать хвоста, а обиженный и разозленный Блэк, это хуже мантикоры, на которую случайно наткнулся в запретном лесу, может такого наворотить, что потом никакой Дамблдор не отмажет. Сириус пропал на все летние каникулы, хотя и обещал, что обязательно приедет в гости, но, как сообщили родители, чем-то там заболел, причем Блэки не вдавались в подробности. Наверное, Сириус подхватил что-то ужасное, настолько жуткое, что даже на его расспросы только морщился и просил отстать, а еще пообещал проклясть самого, когда Джеймс выдвинул в купе несколько предположений, чем Блэк мог болеть. Впрочем, Джеймс подозревал, что, скорее всего, это Нюниус постарался, отомстил за свои подштанники. Так что виновником того, что Сириус все лето провел в доме, который искренне ненавидел, был Нюниус. То ли промахнулся, то ли специально, чтоб разлучить их на лето, то ли хотел достать хоть кого-то из их четверки, а значимым для Джеймса был только Сириус. Ну, разве что Ремус немного, а хвоста он никогда не считал другом. Но все же шалость вышла что надо. Эванс даже приняла утешение и сказала, что, возможно, он был прав насчет слизеринцев. А перед каникулами они вместе гуляли в Хаксмиде, да и переписывались летом. Джеймс улыбнулся. Его догадка насчет с ней повстряхнет Блэка. Даже хорошо, что они сразу не догадались. Месть должна свершиться в самый неожиданный момент. «Джеймс, у тебя такое лицо, словно ты снова задумал какую-то пакость», — раздался голос Лили. «Я думала, что после 5-го курса ты вырос из этих детских глупостей. К тому же, ты обещал взяться за ум, помнишь?» «Да я просто», — широко улыбнулся он, — «просто подумал, что когда нас наконец выпустит в Хаксмит, надо прикупить тебе новую выходную мантию, чтобы все подружки завидовали. Помнишь, тебе в прошлом году понравилась такая, кажется, лиловая?» По его наблюдениям, Лили Эванс была довольно честолюбива, поэтому это предложение ее отвлекло от его лица и всего прочего. К тому же, если немного потратиться, девушка уже не так разозлится, если узнает, что они снова начали доставать ее ненаглядного нюнчика. Впрочем, операцию по отмщению стоило провести как можно тише. Джеймс точно знал, что они летом не общались. Лили сказала ему, что нюнчик пытался вымолить прощение, но Эванс вдобавок была очень упряма, а то невербальное шуточное заклинание болтливости, которое Джеймс наложил поверх интересного заклинания, которое он как-то подглядел у Снипа, заставило их давнего врага злиться и говорить гадости сверх меры. Даже Эванс, которая при своей упертости была довольно отходчивой, так и не простила. К тому же Джеймс подозревал, что Лили знала о том заклинании, которое явно Снейп придумал или преобразовал сам, так что поганый слизеринец, скорее всего, в тот момент, когда демонстрировал подштанники, решил, что его подружка им проболталась. Это было как вишенка на тортике. «Не знаю, продается ли еще та мантия», — смутилась Лили, но ее глаза уже подернула мечтательная поволока. «Она же такая дорогая, а я не твоя девушка. И не думай, что если ты купишь мне мантию...» Ярко-зеленые глаза возмущенно сверкнули. «У тебя красивые вещи, но мне хочется, чтобы все видели, что ты лучше всех», — довольно улыбнулся Джеймс, получив ожидаемую реакцию. «Мы же друзья, деньги для меня не проблема, а мне хочется купить тебе то, что нравится и что тебе идет, просто по-дружески, как подарок к началу учебы. Знаешь, иногда я не верю, что ты можешь быть настолько милым», — смутилась Лили. «Ты просто плохо меня знаешь», — улыбнулся Джеймс. «Конечно, вряд ли удастся пропихнуть Эванс в качестве невесты. Какими бы любящими и всепозволяющими родителями не были старшие Поттеры, они вряд ли обрадуются маглорожденной невестке. А сговоренная за него девушка должна была только лет через 5 войти в возраст, и еще непонятно, что там из нее вырастет. Может, страшненькая вообще, пока только на второй курс пошла, и то родители так и не сказали, с кем собрались его сводить. Было несколько вариантов, конечно, но не гадать же. Возможно, не хотели говорить, потому что его мелкая невеста поступила на Ривенкла, а то и на Слизерин. С другой стороны, Джеймс так долго добивался внимания Эванс, что не хотел думать о таких мелочах и какой-то обязаловке через почти десятилетие. Это когда еще будет-то? Неужели он должен хранить верность какой-то пигалице? Нет, он собирался брать от жизни все. К тому же Джеймс был влюблен и опьянен своей победой над врагом. Это его трофей. Ну, пока не его, но нюниусонный на пушечный выстрел теперь не подпустит к Эванс. В конце концов, можно последовать примеру одного из дедов, иметь и жену, и официальную любовницу. Дед заключил со своей маглорожденной что-то вроде светского брака, так что та даже не подозревала о своем статусе, как не знала о том, как же проходят брачные ритуалы у магов, и до конца жизни считала себя женой деда. Просто, если связываться с Эванс, надо это сделать до брачного ритуала, тогда никто не отвертится, ни родители, ни будущая супруга, а в случае чего, ребенка можно официально ввести в род, или, как дед, потихоньку поить любовницу зельем бесплодия, чтобы не было лишних проблем. Джеймс Поттер всегда считал себя весьма умным человеком. Жизнь определенно была хороша, и можно было брать от нее лучшие. Примечание к части. Авторские коллажи. Джеймс https://vk.com/119634494/456239330. Лили https://vk.com/119634494/456239330. Часть 1. Глава 9. Призвание. 8 сентября 1976 г. Шотландия, Хогвартс. Сергей выскользнул из гостиной факультета Гриффиндор примерно за 20 минут до отбоя. Джеймс Поттер болтал с Лили Эванс, Питер Петтигрю перед ночными бдениями спал. Ремус Люпин, который к тому же был старостой, как бы находился в больничном крыле, хотя на самом деле коротал эту и следующие ночи в визжащей хижине, которая находилась в Хаксмиде. Новость о полнолуниях оказалась неожиданной. Сергей держался целую неделю, слегка подвисая от воспоминаний о тех или иных людях и взаимоотношениях с ними, но держался. Хорошо еще, что Сириус не обзавелся девушкой, иначе проблем могло быть еще больше. Но, к счастью, жизнь подростков достаточно загружена. Главный друг, Джеймс, добивался девушки и пропадал с ней, к тому же начались тренировки по квиддичу, а Поттер был капитаном факультетской команды, так что пересекались они в основном на уроках и в комнате вечером. Поболтать за жизнь было некогда, да и Сергей тщательно изображал занятость. И не только изображал. Учеба и тренировки с магией занимали много времени. Ремус Люпин, еще один друг и оборотень, был старостой, а еще отличником, так что тоже был достаточно занят обязанностями и уроками. Проблемой мог стать четвертый друг, Питер Петтигрю, забитый паренек, типичный подпевала, но при этом довольно внимательный и сообразительный. Петтигрю ничем особо не занимался и всегда был поблизости, чтобы выполнить какое-нибудь поручение. Из-за него Сергей решил найти себе конкретное занятие, на которое можно ссылаться. И раз уж в памяти Сириуса было изготовление летающего мотоцикла, Сергей решил, что ему тоже хочется такое и следует записать все наработки и сделать чертежи. Возможно, если использовать свой магловский опыт, получится еще лучше. В прошедшие выходные удалось немного поболтать с Регулусом, справившись о том, как у брата дела, так что Сергей считал, что вполне влился и все предусмотрел, как внезапно наступило полнолуние. И только тогда он вспомнил, чем же Сириус занимался в такие ночи с друзьями. Но самое главное, анимагия. Превращаться в пса Сергею еще ни разу не доводилось. За лето было благом хотя бы выучить основы, куда там такие сложности, как анимагия. И тут Джеймс со своим напоминанием, как обухом по голове. Ладно еще, заранее сказал, а не разбудил ночью и не сказал «пошли». Удалось выторговать себе отсрочку. Так что Сергей нашел заброшенный класс на втором этаже и уже несколько часов пытался настроиться и превратиться в собаку, то есть в пса, и у него ничего не выходило. Возможно, что для анимаги необходимо было настоящее призвание. После нескольких десятков попыток Сергей остановился и решил зайти к превращениям в животное с другой стороны. Все же Сириус смог обучить того же Питера Петтигрю, а значит, следует воспользоваться его же советами, а там тело, привыкшее к преобразованиям, само как-нибудь. То, что он зашел с другой стороны, очень даже помогло, и Сергей на самом деле смог настроиться, и превращение удалось. Да, но сторона, видимо, недаром была другая, а с другой стороны от лицевой, как известно, находится жопа. Именно это слово пришло Сергею на ум, когда кабинет со старыми партами стремительно увеличился в размерах, его ноги превратились в какие-то высушенные культяпки с растопыренными пальцами и когтями, а еще была видна черная спина и перья вдоль тела, которые он узрел, свободно повернув голову почти на 180 градусов. Сергей изрядно перепугался и, растерявшись, даже не понял, в кого это он такого превратился, осознал лишь, что ни разу не кобель. Он попытался взмахнуть руками, но неловко запорхал крыльями, которые распустились и совершенно не желали складываться, как были. Вместо крика раздались хриплые звуки, которые, на беду Сергея, привлекли посторонних в класс. Почему-то только в тот момент, когда его схватили и он увидел эмблемы Слизерина на мантиях очень больших людей, в голову пришло несколько чар, которыми можно было запереть двери изнутри. Перед глазами полыхнуло, и Сергей, заметив нацеленную на себя палочку, замер. Сердце билось в груди со скоростью пулемета. «Смотри, ворон», — сказал один из парней, которого Сергей опознал, как старосту шестикурсника. «Интересно, что он тут делает? Наверное, залетел в замок случайно», — предположил второй. «Можно на нем потренировать какие-нибудь чары. Странно, что в комнате даже окон открытых нет», — усомнился староста. А Сергей внимательно слушал, что говорят школьники, и мысленно потел. Если его отпустит, еще не факт, что получится улететь, даже если он ворон, то есть полноценная птица. Переломает руки, крылья или шею свернет. Это зависит, откуда выпустит. Быть манекеном для отработки заклинаний еще хуже. Хорошо бы его оставили в покое, но это вряд ли, так как второй уже достал палочку и задумался, чтобы попрактиковать. Тут Сергею пришла гениальная мысль – притвориться фамильяром. Есть же почтовые совы и коты. Вот только чьим, и как это доказать? От испуга соображалка работала на полную катушку, и он вспомнил, что вороны были обучаемыми и некоторые из них говорили лучше попугаев. Но кого назвать? Сможет ли он вообще что-то выговорить? Да и кому точно отдадут его слизеринцы? Если сказать Блэк, они могут подумать на него и еще и нарочно запытать бедную птичку. А Регулус только на четвертом курсе, да и может сказать, что никакого ворона у него нет. Сергею нужно было выгадать время, а выбор был слишком небогат. К тому же эта фамилия должна была хорошо каркнуться в виду краткости и звучности. Так что, вдохнув больше воздуха, Сергей раскрыл клюв и выдал шестикурсникам. С ней, Снейп, Снейп. Тем более утешала мысль о том, что, скорее всего, Северус Снейп уже спит, а вредить фамильяру человека, который вдобавок был довольно опасен и злопамятен, остерегутся. Кажется, я знаю, чей он. Переглянулись шестикурсники и бодро понесли Сергея в подземелье. Остаток ночи и часть дня Сергей просидел в совиной клетке переноски, которую Снейпу дал один из соседей по комнате, кажется, Мальсибир. Сергей делал ставку на то, что любопытный слизеринец заинтересуется, с чего эта птица говорит его фамилию, и оставит его у себя. А он тем временем успокоится, вспомнит, как превращаться обратно в человека, и, когда утром Снейп и его соседи отправятся на завтрак, потихоньку сбежит и вернется в прежнее состояние. План был хорош, но не был рассчитан на паранойю Снейпа, которого Сириус и планомерно доводили столько лет. Слегка сонный Снейп был явно удивлен, когда его разбудили со странным заявлением, что нашли его фамильяра на втором этаже в заброшенном кабинете. Сергею пришлось каркнуть его фамилию снова и оказаться в клетке до выяснения. Все бы ничего, но на клетку Снейп повесил кучу заклинаний, включая и что-то вроде укрепленного щита. Словно он боялся, что ворон, например, взорвется. Применение заклинаний всколыхнуло воспоминания Сергея, и он узнал, что ни в коем случае не должен увеличиваться в размерах, иначе рискует так и остаться сжатым в относительно просторном для птицы и крохотном для человека пространстве. На ночь вдобавок клетку оснастили чарами, подавляющими шум, так что можно было хоть заораться. Фокус, который проделал в мультике Кеша, требуя свободы попугаям, тоже не прошел бы. Снейп предусмотрел и это. Так что Сергей решил вспомнить, как превратиться обратно, а потом улучшить подходящий момент, чтобы стать свободным. Невольно вспомнилась фраза о том, что русский народ умеет великолепно справляться с трудными ситуациями, в которые сам себя загоняет. Возможно, стоило признаться Джеймсу, что после болезни у него что-то с анимагией. Глядишь, и тренировки прошли бы не так по-дурацки, и страховка в виде друзей была. Но ворон – птица гордая. И почему именно ворон? Вот уж точно, не по-кобелимый. Никаких кобелей не вышло. А если вспомнить, что мародеры сделали с Снейпу буквально пару месяцев назад, то совсем плохо делается. Мысли потихоньку свернули в сторону друзей и его основного задания, которое дал ему Сириус. Крестник Гарри, которого надо было спасти. Сейчас Джеймс как раз обхаживает Лили Эванс, которая стала матерью Гарри, а потом они погибли. Сергею было сложно вникнуть и понять, отчего же люди так поступают, но история Гарри Поттера с самого его рождения была ни разу не тривиальной. Сириус знал, что Джеймс изначально не планировал жениться на Лили по магическим законам. Лучший друг Сириуса был одной из младших ветвей в семье Поттеров. Все его двоюродные братья были взрослыми. Более того, чтобы не усложнять себе жизнь, Джеймс где-то на седьмом курсе, когда у них все срослось, сообщил Эванс о том, что его родители умерли. Девушку попросил не давить и не расспрашивать, а Сириуса поддержать легенду. Хотя, кажется, старшая ветвь наведывалась к Эвансам и выяснила, что Лили – потомок какого-то скриба. Сириус не вдавался в подробности. Джеймсу выделили дом и часть наследства и разрешили жить, как он хочет и с кем хочет до его женитьбы. Единственным условием семьи было не плодить бастардов. Но случилось пророчество, и Джеймс то ли сам, то ли кто-то надоумил, решил стать героем. Впрочем, отношение Джеймса к Лили сильно изменилось и, возможно, парень решил, что это их шанс на ребенка. От возможного избранного точно никто не будет воротить нос. Сириус не знал, что там Джеймс давал Лили, но сын у них родился на исходе седьмого месяца, как по заказу, и тогда Поттер решился на еще одну хитрость. Вообще-то, так было не положено, так как род Поттеров бастарда не признал бы никогда, но тем, что Сириус стал крестным по магии Гарри, передавала маленького Поттера семье Блэка и вводила в их род. По сути, Сириус стал таким же отцом Гарри, как и Джеймс, такой маг уже не считался бастардом. А еще, теоретически, Гарри не должен был отобразиться на родовом гобелене Поттеров. Этакий человек-невидимка. Это было сложновато для восприятия Сергея, но, в принципе, из воспоминаний было ясно, что Джеймс был довольно сильно привязан к Лили, по-настоящему полюбил и выкрутился с их сыном благодаря Сириусу. Хотел дать мальчику максимум, который мог себе позволить в магическом обществе. С Лили у Сириуса сложились хорошие взаимоотношения, а еще девушка была довольно умна, хотя и несколько наивна, но очень искренняя и теплая. Перед тем, как ее жизнь оборвалась, Она спрашивала Сириуса про различные родовые ритуалы защиты. Кажется, Лили совсем не нравилась та роль, которая отводилась ее сыну, но они уже конкретно влипли. Впоследствии выяснилось, что она даже каким-то образом уговорила с ней тоже позаботиться о Гарри. По расчетам Сергея, было примерно полтора года на то, чтобы попытаться спасти и не родившегося пока мальчишку, и его родителей. Хотя про родителей Сириус ничего не говорил, приоритет был только на крестнике, которого надо было спасти обязательно, а еще не попасть в тюрьму в 81-м. Его мысли прервал Северус Снейп, который вернулся в комнату, под прицелом палочки открыл клетку и положил мелко нарезанное сырое мясо в кормушку. «Снейп!» — на всякий случай каркнул Сергей, придирчиво оглядывая подношение. Со слизеринца бы сталось пропитать еду чем-нибудь подозрительным. Сергей прекрасно помнил ответные мсти, после которых четверка мародеров отлеживалась в больничном крыле по нескольку дней. То перья им выводили, то прыщи, то лишай из задниц. Пахло вкусно и только мясом. Есть хотелось так, что казалось, что под перьями у него один скелет остался. Все же метаболизм птиц сильно отличается от человеческого, так что, вздохнув и хорошо прицелившись, Сергей начал клевать, стараясь не думать о том, что жрет сырую вырезку. Часть 1, глава 10. Чудак. 11 сентября 1976 г. Шотландия, Хогвартс. «Снейп! Снейп!» — обрадованно выкрикнул ворон, когда Северус вернулся после субботнего завтрака с едой. Крупную черную птицу несколько дней назад принес приятель Эйвери, Эрни Бёрк, которого назначили в прошлом году старостой. После осторожных расспросов Бёрка Северус выяснил, что Кранк, именно такое имя он впоследствии дал ворону, был обнаружен в пустом закрытом классе на втором этаже. Птица пыталась взлететь, но ничего не вышло. После поимки ребятами Кранк начал верещать Снейп, и Бёрк решил, что это фамильяр Северуса.